Здравствуйте. Меня зовут Горохова Наталья Габриэлевна. Я работаю главным консультантом в аудиторско-консалтинговой фирме BDO Unicon. Я являюсь главным специалистом нашей фирмы по вопросам бухгалтерского учета. Мы сегодня рассмотрим с вами бухгалтерский, налоговый, управленческий учет, бухгалтерский, то есть финансовый учет, мы рассмотрим, по каким стандартам он может составляться. Цель и задача нашего курса – показать значимость, место и взаимосвязь всех видов учета в организации и ознакомить вас с основами международных стандартов финансовой отчетности. Начнем мы с видов бухгалтерского учета и с их взаимосвязи в организации. Бухгалтерский учет – это язык знаний и правил их употребления. Он создан для замены реальных объектов их символами. И эти символы позволяют описать хозяйственную деятельность и ее результаты. Язык знаков – это набор условных обозначений, представленный прежде всего профессиональной терминологией и специальными кодами. А правила употребления – это те ограничения, которые вводятся в бухгалтерский язык и которые устанавливают информационные связи между знаками, обеспечивая необходимую коммуникацию между участниками хозяйственного процесса. Бухгалтерский учет включает сбор, накапливание и хранение информации об объектах бухгалтерского учета. Виды учета различные, как мы уже говорили. Это и система управленческого учета, это и система налогового учета, это и система финансового учета по стандартам РСБУ, по стандартам МСФО, может быть по стандартам, скажем, ГАП ЮСА. И каждая система учета нам дает свою отчетность. Система управленческого учета даст управленческую отчетность. Система налогового учета нам даст налоговую отчетность. Система финансового учета – финансовую отчетность. С чем связано вот такое разнообразие учета? Это объясняется тем, что перед бухгалтерским учетом ставятся разнонаправленные задачи. Это могут быть и задачи контроля за использованием целевых средств, это могут быть потребности государственной статистики, это могут быть требования, которые предъявляются рынком ценных бумаг, это могут быть макроэкономическое регулирование, это могут быть разрешения гражданско-правовых споров, это может быть раздел имущества при реорганизации, расчет налогов и налоговое администрирование, это может быть информация о положении, финансовом положении и финансовых результатах организации. Вот это все разнообразие учета вызвано тем, что различным пользователям нужна различная информация. Всех пользователей можно разделить на внутренние пользователи и внешние пользователи. Когда мы говорим о внутренних пользователях, мы подразумеваем, что это речь идет о владельцах предприятия, это члены совета директоров, это администрация, менеджеры, это линейные руководители. Им нужна вся бывает информация. И налоговая информация, и управленческая информация, и финансовая отчетность. Внешние же пользователи разделяются на пользователей с косвенным финансовым интересом и с прямым финансовым интересом. С косвенным финансовым интересом – это местная администрация, которая интересует, будет ли предприятие работать завтра, сколько рабочей силы оно может задействовать, какие налоги оно будет платить. Это налоговые органы, которых могут потребовать любую информацию. Но их прежде всего, конечно, интересует правильное исчисление и уплата налогов в бюджет. Это и статистические органы, которых будет интересовать сугубо статистическая информация. Это и покупатели, которых будет интересовать финансовая отчетность организации. Пользователи с прямым финансовым интересом – это инвесторы. Инвесторы сегодняшние, будущие инвесторы. Это кредиторы. Это поставщики. Их интересует финансовая информация. Общей информационной базой, как для составления регистров финансового, управленческого, так и налогового учета, является первичный учетный документ бухгалтерского учета. В различных видах финансовых, управленческих и налоговых регистрах данная информация лишь группируется по различным основаниям в соответствии с задачами каждого вида учета. Областью пересечения финансового, управленческого, налогового учета является определение и распределение расходов, исчисления, себестоимости готовой продукции, стоимости остатков незавершенного производства и так далее. Финансовый, управленческий, налоговый учет являются взаимосвязанными подсистемами единого бухгалтерского учета. На основе первичного документа бухгалтерского учета создаются регистры финансового учета и, соответственно, финансовая отчетность, регистр управленческого учета и, соответственно, отчетность, утвержденная организациям для обобщения данных управленческого учета. Регистры налогового учета позволяют нам составить декларации по налогам. Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее аппарат информацией, используемой для планирования, собственного управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций. Организация управленческого учета – это внутреннее дело каждого предприятия. Государство не предписывает единых правил ведения управленческого учета. Менеджмент самостоятельно определяет, в каких разрезах классифицировать объекты управления и как осуществить их учет. Информация управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров предприятия. Она является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер. Основными объектами управленческого учета являются расходы, затраты, издержки и доходы предприятия, а также результаты работы предприятия как сопоставление доходов и расходов предприятия. Обязательно выделяются такие объекты учета, как центры ответственности и система внутренней отчетности. Методы, которые используются в управленческом учете, весьма разнообразны, поскольку он объединяет методы многих дисциплин. Это и оперативный учет, и бухгалтерский, и статистический учет. Это анализ стратегического и оперативного планирования. Это и управление экономики предприятия. Это и статистика. Это и математика. Рост масштабов бизнеса, изменения в технологии, а также повышение образовательного уровня менеджеров за последние десятилетия активизировали развитие управленческого учета и привели к широкому признанию его как отдельной области учета, отличной от финансового учета. Цель управленческого учета – помочь менеджерам в принятии эффективных управленческих решений. И она реализуется в его задачах. Это формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности и представление этой информации руководству предприятия путем составления внутренней управленческой отчетности. Это планирование и контроль экономической эффективности деятельности предприятия и его центров ответственности. Это исчисление фактической себестоимости продукции, работ и услуг, определение отклонений от управленческих норм, стандартов, смет, анализ отклонений от запланированных результатов, выявление причин этих отклонений, обеспечение контроля за наличием и движением имущества, материальных, денежных, трудовых ресурсов. Это формирование информационной базы для принятия решения. Это выявление резерв, повышение эффективности деятельности предприятия. Управленческие воздействия реализуются с помощью основных функций управления, взаимосвязь и взаимодействие которых образуют замкнутый, повторяющий циклический круг управления. Это планирование, организация, учет, контроль, регулирование, анализ. И снова планирование, организация, учет и так далее. Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, контроля, анализа доходов и расходов и результатов деятельности организации в необходимых аналитических разрезах, оперативного принятия различных управленческих решений. Специалист по управленческому учету для выполнения своих функций должен владеть всей информацией, в том числе и информацией конфиденциального характера. Иметь право подготовки своего особого мнения с аналитически обоснованными оговорками. Иметь право отсрочки принятия решения с целью профессиональной его подготовки. Налоговый учет осуществляется в четком соответствии с налоговым кодексом. Налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным налоговым кодексом. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного периода, а также обеспечение информации внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов в бюджет. Налоговый учет не осуществляет функции сбора и регистрации информации о фактах хозяйственной деятельности. Эти операции остаются в ведении бухгалтерского учета. Последующая обработка собранной информации в целях исчисления налоговой базы и составляет предмет налогового учета. Налоговое законодательство опирается на систему первичной учетной документации и способы регистрации фактов хозяйственной деятельности, предусмотренные бухгалтерским учетом, но может вводить и свои первичные документы. Например, счета фактуры. Налоговое законодательство предполагает применение налоговых регистров, в которых обобщается информация. В целях исчисления, например, налога на добавленную стоимость формируются два регистра специальных – книга покупок и книга продаж. Формы этих регистров установлены законодательно. В целях исчисления налога на прибыль систему налоговых регистров и их состав организация разрабатывает самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета. То есть система регистров применяется последовательно от одного налогового периода к другому налоговому периоду. Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. Финансовый же учет предназначен для характеристики финансового положения и результатов финансовой деятельности, определения экономической эффективности деятельности предприятия. В финансовой бухгалтерии формируется информация о доходах и расходах организации, о дебиторской и кредиторской задолженности, о финансовых инвестициях, состоянии источников финансирования, взаимоотношений с государством по уплате налогов. Цель финансовой отчетности – предоставление информации о финансовом положении, результатах деятельности и об изменениях в финансовом положении компании. Финансовое положение компании нам дает баланс данной компании. Информацию о результатах деятельности нам дает отчет о прибылях и убытках. Изменения о финансовом положении компании нам дают отдельные отчеты. Отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств. Финансовая отчетность показывает результаты деятельности менеджмента компании, а также дает нам всю необходимую информацию для принятия решений пользователями этой информации. Для принятия экономических решений необходима оценка способности предприятия генерировать денежные потоки, сроки и определенность их генерирования. Информация о результатах прибыльности необходима нам для оценки потенциальных изменений контролируемых ресурсов, прогноза генерируемых денежных потоков, эффективности использования дополнительных ресурсов. Потребители – в основном внешние по отношению к предприятию пользователи. Это налоговые органы, банки, биржи, другие финансовые институты, а также поставщики, покупатели, потенциальные и реальные инвесторы, служащие предприятия. Финансовая отчетность в определенных случаях должна обязательно быть заверена независимым аудитором или аудиторской фирмой. Финансовая отчетность носит публичный характер. Она предназначена для публикации. Публичность индивидуальной бухгалтерской отчетности по существу становится своеобразным способом рекламы деятельности той или иной коммерческой компании. Компании оформляют красочные буклеты, где приводят свои отчеты, дают информацию о деятельности фирмы, размещают открытую информацию в интернете, публикуют ее в специальных изданиях. Вся финансовая информация составляется на основе стандартов. Стандарты бывают как национальные стандарты, так и международные стандарты бухгалтерской отчетности. Цель стандартов – обеспечить пользователей достоверной, доступной информации о финансовом положении и результатах финансовой деятельности компании, полезной при принятии экономических решений. Мы часто сталкиваемся с английской аббревиатурой GAAP, особенно когда пишется GAAP USA, и думаем, что это относится только к стандартам в Соединенных Штатах Америки. Нет. GAAP переводится с английского языка как общепринятые принципы бухгалтерского учета. GAAP – это система правил, требований и практики подготовки финансовой отчетности, принятых и применяемых в определенной юрисдикции и обозначение государства перед указанной аббревиатурой как раз и определяет эту юрисдикцию. Составление и представление финансовой отчетности компании любой страны регулируется совокупностью набором стандартов. Система национальных бухгалтерских стандартов разрабатывается специальными организациями, опирается на теоретические изыскания, является обязательными для выполнения на уровне страны в результате правительственных законов, указов, директив, определяет используемые методы учета и оценки производственных запасов и других материальных ценностей, регламентирует порядок учета и отражения в бухгалтерской отчетности иностранной валюты, определяет методы учета и начисления амортизации внеоборотных активов, регламентирует учетные формы и показатели, определяет внешние способы контроля за деятельностью фирмы, содержит национальный план счетов бухгалтерского учета, то есть обеспечивает получение и использование достаточно полной информации для принятия решений на микро- и макроуровнях. Национальные стандарты могут быть GAAP USA, GAAP Великобритании, GAAP Германии, GAAP Франции, можно сказать GAAP России, GAAP любой страны. Помимо национальных стандартов, разрабатываются региональные стандарты, которые обязательны для всех членов, которые входят в данный регион. Например, директивы ЕС, другие региональные стандарты. Но если мы посмотрим национальные стандарты отдельных стран, то заметим, что все страны могут подходить по-разному к отражению тех или иных активов, обязательств. Например, в Дании, Испании, России, Франции, в ряде других стран основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В Великобритании либо по первоначальной стоимости, либо по рыночной стоимости. В Бельгии по наименьшей из двух величин, по первоначальной или по рыночной стоимости. Переоценка основных средств, например, не применяется в практике США, Люксембурге, Японии и ряде других стран, либо производится эпизодически по инициативе государственных органов в Греции, Испании, Италии, либо является постоянной практикой, как в Великобритании, Германии, Нидерландах, России, Франции, Швеции. Переоценка может охватывать различные периоды. Например, в Великобритании недвижимость переоценивается не реже одного раза в 5 лет. В Дании каждые 6 месяцев различные условия и сроки амортизации внеоборотных активов, то есть основных средств, нематериальных активов. Например, срок амортизации деловой репутации в Бельгии составляет 5 лет, в Нидерландах – 10 лет, в России и Франции – 20 лет, а в Великобритании производится немедленное, полное списание ее стоимости из средств предварительно начисляемых резервов. Как результат, несопоставимость показателей различных национальных систем. Так, доход на акцию одного российского предприятия, рассчитанный по национальным стандартам бухгалтерского учета Великобритании, Германии и Франции, соответственно, составил 6, 3 и 4 доллара. Выделяют 3 системы. Это англо-американская модель финансового учета, это континентальная модель и латиноамериканская модель. Англо-американская модель, она объединяет учетные системы стран, которые раньше входили в британское содружество. Это Австралия, Великобритания, Гонконг, Израиль, Индия, Канада, Кипр, Нидерланды, США, ЮАР и некоторые другие страны англоговорящие. Континентальная модель объединяет национальные учетные системы таких стран, как Германия, Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Испания, Франция, Швейцария, Швеция. Близка к этой модели национальная система ведения бухгалтерского учета в России и в Японии. Латиноамериканская модель, она объединяет национальные учетные модели стран Южной Америки по общности языка, а также по общему прошлому. Во всех странах, которые относятся к англо-американской модели, велико влияние США и Великобритании. Практика же учета стран, которые относятся к континентальной модели, существенно отличается друг от друга. Отличительной особенностью бухгалтерской отчетности стран, которые объединены латиноамериканской моделью, является корректировка на инфляцию. Англо-американская модель предполагает, что в этих странах хорошо развиты рынки ценных бумаг, поэтому отличается высокий профессионализм как бухгалтеров, так и пользователей учетной информации. Отчетность информации здесь направлена в первую очередь на нужды инвесторов и кредиторов. В странах, которые используют континентальную модель, бизнес имеет тесные связи с банками, и ориентация финансовой отчетности на потребности инвесторов здесь не является приоритетной задачей. В странах, которые придерживаются латиноамериканской модели, учет в целом ориентирован на потребности государственных и налоговых органов. И жесткий контроль в этих странах за исполнением налоговой политики. англо-американской модели особенно важно исчисление реального финансового результата. Задача же информационного обеспечения государства в лице налоговых органов вообще выведена за рамки финансового учета и подготовки финансовой отчетности. В континентальной же модели учета бухгалтерский учет регламентируется законодательно, отличается большой степенью консервативности и высокой степенью вмешательства государства в учетную практику –